Алена навострила уши. Кажется, щука не шутила. Выбраться из бетонного мешка у нее и вправду вряд ли выйдет. А если даже выйдет, что будет с Олегом? Ведь ясно, едва только он узнает о похищении, кинется спасать. Разумеется, он поймет, что это ловушка, но все равно пойдет. Тут его и дальше фантазия отказывала, но непременно должно было случиться что-то настолько непоправимо жуткое, что даже думать об этом не хотелось. А щука тем временем продолжала. Как прибьют девку, надо будет перстенек не упустить, себе прибрать, присмотреть кого поумнее да поприличнее. Перстень девочке подбросить, в рот взять, научить, воспитать. И с песцом насчет женитьбы сговориться. Мол, баш на баш, вместо одной щукиной будет другая, спокойная и покладистая. Вот этого Алена допустить не могла. Как так, вместо нее в клане будет какая-то другая девка, да еще, поди, из простолюдинов? Не умелая, не ученая, не ступить, не молвить, и такую недотепу в жены коллегу, не бывать этому, да она из кожи вон вылезет, но подобного срама не допустит. Тем временем щука закончила монолог, махнула хвостом, и девушка вновь оказалась в своей бетонной тюрьме, тщательно припомнила все, что узнала от предка, и принялась за дело. Где-то в одной из московских квартир, Маша полночи ворочалась в постели, крутилась сбоку на бок, считала глупых овец, скачущих через забор, пыталась не думать о белых обезьянах, но сон никак не приходил. Зато в избытке хватало глухого беспокойства до страха перед завтрашним днем. Окончательно измучившись, она накинула халатик и как была, лохматая и ненакрашенная, выбралась на галерею, тянущуюся вдоль всех комнат второго этажа, и увидела, как из соседней комнаты выползает точно такая же, в халате и со вздыбленными волосами, Вера. «Не спится?» – спросила Маша. Не ради того, чтобы услышать очевидный ответ, а просто, чтобы хоть что-то сказать. «Угу», — кивнула в ответ Вера. При этом волосы ее, живописно торчащие во все стороны, даже не шелохнулись. Такую фиксацию и с крутым фирменным лаком не всегда получишь, а тут повалялась в постели 2-3 часа, и готово. Маша невольно фыркнула, глядя на такую икебану. Вера огрызнулась. «На себя посмотри». Сама же и посмотрела. Фыркнула в ответ. Спросила. Что делать будем? Маша попыталась подумать и ляпнула первое, что пришло в голову. Айда чай пить. Подружка вздохнула. Ну чай, так чай. Все лучше, чем в спальне с ума сходить. Нежить, она не спит. Либо по дому возится, обязанности свои выполняет, либо, кто знает, что делают эти создания, когда нет работы. Скучают, наверное. Иначе отчего бы появлялись сбрендившие домовые и хранители, а способ привести их в чувство прост. Как полено, заключить договор и поставить задачу, это им Олег рассказывал, а он сам откуда взял, неизвестно, может, сама нежить и рассказала, у него ведь есть личная домовая, которая повсюду с ним путешествует, да, домовая с ним, а они тут сидят. Вера грустно вздохнула и отпила еще глоток чаю, он наполовину остыл, вкус испортился, но звать повара и требовать свежего не хотелось. Девушка снова вздохнула. «Об Олеге вздыхаешь?» – спросила Маша. «Угу, повезло нам с ним. А почему ты так думаешь?» – заинтересовалась Каракалова. «Ты не подумай, я не ради подколки спрашиваю. Просто ты каждый раз так на него смотришь, аж завидно становится. На меня бы кто так смотрел. Вот и захотелось узнать, что ты о нем думаешь. Давай, баш на баш, ты расскажешь, я расскажу. А что тут рассказывать?» Вера подперла щеку ладонью, хлебанула чаю, скривилась и все-таки мысленно позвала повара. «Все, что у нас имеется, его заслуга, статус, деньги, ранги, даже предки. Сама ведь знаешь, это у нас в клане предки живые, да, наверное, еще у императора, а все прочие спят. Представь, у нас такая беда, а мы сидим, как идиотки, и ждем, когда каникулы закончатся и муж с охоты, то есть из ханства, вернется, или отправляем гонца в дикое поле, которого могут и перехватить. А так, ты попросила своего каракала, тот песца дернул, а уж клановый предок весточку своему потомку передал. Да уж, согласилась Маша, умом-то я, конечно, понимаю, но вот чтобы так представить, не пыталась. Бррррр, она зябко передернула плечами, потребовала. А еще, Вера задумалась, тут как раз подоспел повар с чайником, расставил полуночницам чистые кружки, разлил свежего чаю, блюдо печенья выставил и вновь исчез. Девушка ухватила свою кружку, отпила, одобрительно кивнула, мол, так-то лучше, и продолжила, он хороший, и добрый, а главное, понимает меня, наверное, лучше, чем я сама. Не может быть, не поверила Маша. Лебедева усмехнулась. Так и есть, не сомневайся. Знаешь, как мы с ним познакомились? Нет, ты никогда об этом не рассказывала. 2 года назад, в Академии на Олимпиаде. Он тогда как раз выиграл первенство. Ну да, откликнулась Маша, помню. После его выступления вся наша гимназия на ушах стояла. Мальки понаделали значков с песцом и ходили с ними неделю, а то и две. А ты это к чему? Да понимаешь, я тогда с теткой в Драбадан разругалась. Она мне так-то не родная была, ее Оленевы приставили меня пасти. У нее с Олегом жесткий конфликт вышел. Она его засудить попыталась, но в итоге ее козни ей же боком и вышли. А я взбрыкнула и назло ей пошла знакомиться с победителем. Мы тогда полночи просто гуляли по Москве, пока ноги окончательно не заболели. А потом сели в какой-то кафешке на набережной, перекусили, вина выпили, и я сама не заметила, как ему все свои беды выложила. И он в минуту мне все на пальцах объяснил, по полочкам разложил, и оказалось, что почти все проблемы я сама себе придумала. А потом задал мне вопрос, на который я до сих пор ответить не могу. Маша улыбнулась. Тогда ты на него и запала? Ага. А потом он меня от Оленевых спас. Я пыталась сбежать из Новосибирска, чтобы насильно замуж не выдали. Денег ни гроша, оленевские патрули на пятки наступают, билет на самолет аннулирован. Я уже решила, что жизнь кончилась. И тут он на меня буквально наткнулся, и тут же все наладил. Вытащил меня какими-то хитрыми путями, вывез в столицу, к себе в питерский дом привел и сказал, мол, живи, сколько надо. Когда встал вопрос об академии, достал из кармана сертификат и просто подарил. Да и потом были случаи. Сама видишь, у меня каждый раз так случалось. Приходит Олег, уходит проблемы, причем все и сразу. Так что я просто верю. Он придет, и все будет хорошо. Здорово, мечтательно вздохнула Маша. Я тоже так хочу. А ты попробуй, посоветовала Лебедева. Вдруг получится. Кстати, как ты думаешь, когда Олег вернется? Каракалова ненадолго задумалась. Наверное, послезавтра к полудню. Он, как пить дать, весь день работал. Писец доложил ему ночью, так что поутру соберется и поедет. День будет пилить до имения, там переночует, а утром двинет в Москву. 500 километров, как раз полдня езды на хорошей машине. Побыстрее бы, размечталась Вера. Представляешь, как было бы здорово. Утром проснемся, а он уже здесь. Она тряхнула головой, отгоняя радужные грезы, и перевела взгляд на собеседницу. «Рассказывай давай, твоя очередь». «Знаешь», — раздумчиво произнесла Маша, «я никогда всерьез наши с ним отношения не анализировала. Просто вписывала Олега в свои планы, стараясь при этом, чтобы не только мне польза была, но и ему какие-то бонусы перепадали. И замуж выходила строго по расчету. Симпатия, конечно, была, но не более. А сейчас, после твоих слов, посчитала, подумала и увидела. Все, что у нас есть, и вправду пришло через него. В моем случае, он еще и ненавистного жениха угрохал. Пусть не сам, но все-таки. А что понимает людей вокруг себя, видит их эмоции, мотивы поступков и прочее, это я еще в гимназии заметила. Но для меня главное, что ценит он в первую очередь не машинки и побрякушки, а людей и их поступки. И цели у него сама видела, какие. Лично я не решилась бы настолько широко размахнуться. И это, знаешь ли, подкупает, заставляет соответствовать, развиваться, тянуться следом. Наверное, можно сказать, что он для меня – стимул, движущая сила, вечный пинок. Что ж, Вера наклонила голову к плечу, не самый плохой вариант. Отхлебнула глоток чаю, с отвращением отодвинула от себя недопитую кружку, скривилась. «Не могу больше», и пояснила подруге. «Я уже булькаю, заварка разве что из ушей не льется». Маша присоединила свою кружку к Вериной, выразилась не куртуазно. «Та же фигня. А что касается твоей веры в Олега, то я как раз-таки всю жизнь привыкала надеяться только на себя. Вот только нынче попала в такую ситуацию, когда все мои знания, все связи и возможности помочь не в силах. Только и остается, что ждать и надеяться. И ты права, все надежды сейчас на Олежку. Не верю я в то, что пастуховская ферма справится. Им нужно пальцем на цель показать и сказать фас. Вот тогда они всех порвут. А сейчас у них нет ни одной ниточки. Даже сама щука не знает, куда Аленку спрятали. Разве что у Олега есть какое-то особое средство. Сигнал прихода сообщения прозвучал внезапно и так громко, что обе девушки буквально подпрыгнули на месте. Маша схватила телефон, глянула и радостно воскликнула. От Олега. Вера не усидела. Подбежала к подруге, заглянула через плечо. «Мне не звоните, буду подъезжать к Москве, наберу. Безопасникам ничего не говорите, сам им позвоню. Выше нос, все будет нормально». Маша тут же прикинула. «Это что же, он в ночь выехал, сразу как узнал, выходит. Так, на чем же он едет, что уже в империи? Даже предположить не могу», — помотала головой Лебедева. «Но если он и дальше будет лететь с такой скоростью, то в Москве будет сегодня к полудню. Вот здорово. И знаешь, у меня в раз все нервы успокоились, и даже глаза слипаться стали. Надо признаться, у меня тоже», — кивнула Каракалова, — «и глаза успокоились, и нервы слиплись. Пойдем-ка с тобой, подруга, баиньки. Надо к Олегову приезду быть бодрыми и полными сил». Где-то на дорогах империи Песцова разбудил телефонный звонок. Еще только-только начинались предутренние сумерки. О приближающемся восходе говорило лишь то, что верхушки сосен стали различимы на фоне чуть посветлевшего неба. Он зевнул, потянулся, одновременно возвращая спинку сиденья в вертикальное положение, и поглядел на экран телефона. Номер был незнакомый, в том смысле, что имя абонента не отображалось. Но именно с этого номера за последние двое суток писали и звонили похитители. «Слушаю». Голос мага был холоден и сух, звонивший же, судя по интонации, гаденько ухмылялся. «Господин Песцов, наконец-то вы соизволили ответить. К делу», — оборвал его Олег. «Как хотите», — все с той же интонацией покладисто согласился голос. И вдруг резко переменился, став пренебрежительно наглым, угрожающим. «Приедешь на точку. Один, без полиции и пастуховских ищеек. Координаты получишь в сообщении. Выполнишь то, что от тебя требуется, и девочка твоя сможет уйти. Начнешь выкрутасничать, получишь ее по кускам. А теперь ты слушай». Голос Песцова, незаглушаемый ревом мотора, ударил по барабанным перепонкам охранника так, что тот чуть не улетел с трассы. Поспешно остановившись на обочине, водитель выскочил из машины и отбежал подальше, чтобы даже краешком не зацепило. Размер фаербола он хорошо помнил. «Я приеду и увезу ее. Кто попытается помешать, умрет. А если с головы девушки упадет хоть волос, от всего твоего рода не найдут даже пепла. Ты все понял?» Последнюю фразу Олег произнес как будто не один, а вместе со своей тенью. И, видимо, что-то незримое пролетело через радиоэфир от абонента к абоненту, потому что человек, звонивший Песцову, в этот момент изрядно побледнел и чуть не выронил из руки аппарат. Враз ослабевшие ноги подкосились. Звонивший упал на стул, нервно выдохнул. Но, посидев минуту-другую, очухался, а еще через пару минут решил, что ему померещилось. Поднялся и поспешил на доклад к хозяину. «Где-то под Москвой, господин». Слуга довольно улыбался, и острые холодные когти дурных предчувствий, одолевавшие Кабрина с самого утра, растаяли в солнечном свете. «Мне удалось дозвониться до Песцова. Я в полном соответствии с вашей инструкцией передал ему информацию о девке и координаты места». «Хорошо». Кабрину и впрямь стало хорошо. На его лице, как обычно, ничего не отобразилось. Но слуга знал главу достаточно долго, чтобы по мельчайшим деталям увидеть истинную оценку своей работе. Но и хозяин знал своего слугу как облупленного. Взглянул на него пронзительным взглядом и уверенно констатировал: «Ты сказал не все». Слуга чуть замешкался прежде, чем ответить: «Господин, я не уверен в этом настолько, чтобы беспокоить вас своими домыслами». Кабрин небрежным жестом отмел все возражения. «Говори, я сам решу, что стоит моего внимания». После этого вопрос, рассказывать или нет, отпал сам собой. «Господин», — Песцов повел себя не вполне обычным образом. «У меня возникло чувство, что ему заранее сообщили о похищении». «Ерунда, что еще, он». Слуга несколько секунд колебался, но в конце концов решился рассказать все. «Он угрожал мне уничтожением всего рода, и сделал это таким образом, что я, хотя и был связан с ним лишь телефонным соединением, испытал страх». На этот раз глава задумался. Вновь заворочились в душе дурные предчувствия. Слуга не был замечен в излишней чувствительности, и такие ощущения могли означать реальную угрозу. Но Песцов, этот мальчишка, в той годичной давности дуэли с Уссурийцевым он едва не подох. Кабрин знал это наверняка. Если бы не полубезумный офицер европейской армии с мощной винтовкой и спецпатроном, сопляка размазала бы по степи ровным тонким слоем. Нет, скорее, просто слуга становится слишком стар, чтобы исполнять свои обязанности. Надо поискать ему замену, а этого, он слишком много знает. Это блеф, выдал, наконец, Кабрин. Не обращай внимания, делай все по сценарию. Как Песцов появится, немедленно сообщи мне. Глава 18. Где-то на дороге между Москвой и Воронежем, Олег остановил машину, когда указанная похитителями точка вползла на экран навигатора. Прикрыл глаза, сосредоточился, позвал предка. «Чего тебе?» – ворчливо отозвался писец. «Слушай, тут такое дело. Ты ведь можешь чувствовать, где находится член клана. С чего ты взял?» «Решил отморозиться пушной зверек». «Как с чего? Ты меня как-то раз наводил на девочку. Буквально за навигатор сработал. Поверните направо, поверните налево. Там другое», – объяснил предок. «А тут не это. А если поподробнее?» – не отставал Олег. «Ну та непосредственно была со мной связана. Я ее мог чувствовать, а у этой собственный предок есть, я с ней только через посредника работать могу». Песцов поразмыслил, а хотя бы направление, пусть и примерное, через посредника получить можно, не знаю, пробурчал писец. «Спрашивать надо, так спроси», — подначил его потомок. «В конце концов, это и в твоих интересах». Писец откликнулся минут через пять, пробурчал недовольно: «Направление указать можно, но не постоянно, а с интервалом примерно в четверть часа. Мне годится, указывай». Предок указал и отключился. Олег сверился с картой, пробормотал: «Ничего удивительного, скорее, наоборот. Направление на место, где неизвестные злодеи держали Алену, находилось совсем в другой стороне от точки рандеву». Песцов повернулся к охраннику. «Боец, слушай боевой приказ». Тот, не покидая сиденья, умудрился изобразить действия по команде смирно. «Видишь, вот здесь своротка с трассы, останавливаешься, не доезжая 200 метров, и ждешь дальнейших распоряжений. А, начал был охранник, а для меня ты будешь лишь помехой. Двигай». Олег сотворил конструкт уменьшения веса и легко, как по асфальту, побежал по сугробам через январский лес. Где-то в неизвестном месте Алена пыхтела и сопела, изо всех сил выполняя инструкции щуки. Всего-то надо было прорастить энергетический канал от магического ядра наружу по кратчайшему расстоянию, да не тоненькую паутинку, что сгорит от малейшего усилия, а что-то более-менее пристойное, соответствующее хотя бы 10-му рангу. Занятие это было мало того, что нелегким, но еще и болезненным. В руках-то каналы от рождения у каждого имеются, их только развивать надо. А чтобы новые отрастить, эта задачка не для средних умов. Девушка работала над собой кучу времени, по собственным ощущениям, часа 4, а новый нештатный канал построила всего-то наполовину, миллиметров на 5, не больше. Зато тело в районе солнечного сплетения ныло и требовало прекратить издевательство. Загремел отодвигаемый засов. Не успела. Запаниковала Щукина. Задергалась, вскочила на ноги, приготовилась оказать хоть какое-нибудь сопротивление. Но едва дверь отворилась, как поняла, без магии она ничего не сможет сделать. У входа в ее камеру стояло двое громил. Один держал в руках автомат, и черный зрачок ствола глядел прямо на Алену. Это было жутко, осознавать, что находишься в полушаге от смерти. Такое уже случалось 2 года назад, но тогда рядом был Олег. Он знал, что и как делать, куда ехать, куда бежать. В итоге смерть просквозила мимо, буквально по кончикам волос, но ощущение близости косорукой запомнилось навсегда. Сейчас же по спине пробежал холодок, так что девушке пришлось спешно брать себя в руки. «А что прикажете делать?» Если ноги принялись позорно дрожать, другой бугай был без оружия, вернее, его автомат болтался на плече, в руках он держал поднос с едой, ничего сверхъестественного, картошка с тушенкой, чай из пакетика, дешевая булочка, но сейчас эти примитивные кушанья оказались вкуснее обеда в лучшем ресторане. Предки, как же пахла тушенка. Бугай поставил поднос на пол, кинул рядом прозрачный пакетик с пластмассовой одноразовой ложкой и вышел. Тяжело закрылась дверь, лязгнул засов. Алена снова осталась одна, желудок буквально вопил. Еда. Но тут, ни с того, ни с сего, у пленницы разыгралась паранойя. А что если ей подсыпали какую-нибудь гадость? Например, яду в картошку или снотворного в чай. Конструкт для распознавания подобных вещей был простым, доступным даже дегенератом с 12-м рангом, но создать его было невозможно. Если... конечно, не дорастить до конца магический канал. Утробно завывающий желудок подгонял свою хозяйку не хуже древнеримского стимула 4. Острая палка, которой пастух подгоняет скотину. Боль против голода. Что сильнее? после недолгой борьбы победил голод, и, наплевав на боль, словно бы отодвинув ее в сторону, девушка удвоила усилия, затем утроила и, наконец, учетверила. Оставшиеся 5 мм она преодолела всего-то за час, отдышалась, ощущая, как взмокла от напряжения, и тут же попробовала проверить еду. Картошка остыла, но была вполне съедобна. Булочка тоже. А вот в чае и впрямь обнаружилось что-то постороннее. То ли снотворное, то ли еще что, она не знала и знать не хотела. Ей достаточно было того, что неведомая гадость присутствует. Алена съела картошку, убрала булочку в карман, а чай вылила в угол, постаравшись, чтобы это было незаметно для камеры. Настроение чуточку приподнялось. Можно было переходить к следующему пункту плана. Где-то под Москвой, в поисках места, где держали Алену, пришлось побегать. За 15 минут по лесу проскочить можно километра 2-3, а потом приходится останавливаться и ждать очередного уточнения. И, снова бегом. Первые 3 раза направление почти не менялось, а вот после 4-го переданный песцом указатель резко скаканул в сторону. Стало ясно, нужное место уже совсем рядом. Бегать в непосредственной близости от расположения противника категорически противопоказано. Надо ходить, красться, а лучше ползать. Олег и пошел, не спеша, осматриваясь по сторонам, порою возвращаясь и выбирая другой путь. Иногда, если ощущалось чье-то присутствие, он замирал на несколько минут, но, не обнаружив никого кроме мелких зверей, продолжал продвигаться вперед. Направление, указанное предком, вскоре вывело на опушку леса. Олег замер. Впереди был вражеский объект. С виду, рядовая армейская заброшка, каких по матушке Руси отыскать можно много. Ржавые ворота, которые проще выломать, чем открыть, повалившиеся железобетонные плиты забора, колючая проволока, местами разорванная, лишенные окон здания казармы и офицерских общежитий, лишенные крыши боксы для техники, удручающее зрелище. На первый взгляд, место было совершенно пустым, но Песцов не зря прослужил почти что год в диверсантах. Он хорошо знал, как обманчив бывает внешний вид. Так вот, решишь пойти в наглую, успокоенный кажущейся заброшенностью места, и тут же в пустых окнах появятся пулеметы, загавкают натасканные на человека собаки, а вокруг поднимется молчаливая цепь солдат. Видеокамер, охранных датчиков и магических сканеров не было видно, но вполне может быть, что они просто хорошо замаскированы. А это значит, что любой магический конструкт, даже самый маломощный, будет сразу же обнаружен и укажет местоположение нарушителя периметра с точностью до миллиметра. И очень здорово, просто сказочно, что Олег может обходиться без конструктов. Конечно, до нежити ему далеко, но и он кое-что умеет. Взять хотя бы его любимый ковер-самолет, или маскировку, невидимку. Но когда дело дойдет до драки, без классических конструктов, никуда. Не успел он освоить альтернативные варианты в должной мере. Вместо воздушной сидушки на этот раз Олег создал воздушную лежанку, накинул маскировку и в один миг перемахнул через забор, завис в 10 сантиметрах от поверхности снега и медленно заскользил туда, куда указал писец. Склады, самые прочные сооружения в части, а склад РАВ, ракетно-артиллерийского вооружения, особенно. По сути, маленькая крепость, наполовину заглубленная в землю здание с метровой толщины железобетонными стенами, да и перекрытия такие, что не каждая бомба пробьет. Сверху все это засыпано землей, оставлены лишь ворота в зоне погрузки-выгрузки, да бойницы по периметру для отражения атак врага силами личного состава. Если смотреть со стороны, можно принять склад за поросший травой холм с плоской вершиной, а с воздуха и того не видно, трава и трава, или, как сейчас, сплошной снег. Сколько подземных уровней может быть на таком складе, неизвестно. Сколько накопают при строительстве, столько и будет. А при желании можно потом и поглубже зарыться. Олег облетел склад по кругу. Ну точно, Аленка внутри, и следы людей обнаружились. Видимо, сумели открыть одни ворота, вот и ходили и ездили через них. Обычными способами попасть внутрь было нереально, разве что вести грузовик в взрывчатке, разносить вдребезги одни из ворот и потом с боем пробиваться через уровни в поисках девушки, и получить в итоге бездыханное тело, которое можно лишь с почестями похоронить. Песцов еще раз помянул добрым словом науку капитана Соловьева и принялся за дело. Где-то в подвалах якобы заброшенного склада РАВ, конструкт-отмычка для блокираторов получился у Алены далеко не с первого раза, и даже не с десятого. Она потратила почти половину резерва прежде, чем смогла точно воспроизвести сложную конструкцию. Но, смогла, а потом крак, и с левой руки свалился каменный браслет, крак, и правая освободилась. Это было просто неземное блаженство, ощутить, как мана заполняет опустевшие каналы, как восстанавливается нормальная циркуляция энергии. Щукина блаженствовала секунд 10, пока не сообразила. Камера. Достаточно кому-то из охранников кинуть взгляд на монитор, и через минуту за ней придут. Никакой магический щит не спасет от выпущенных в упор из автомата 30 пуль. Она нацепила тяжелые каменюки на запястья, не замыкая их. Главное, создать видимость. Теперь нужно было поглядеть, что там, под потолком бетонного пенала. Может, какой-нибудь вентиляционный ход, или еще что. Сможет ли она, пусть даже и магией, взломать толстенную дверь? Еще вопрос. Небольшой светляк зажегся чуть выше видеокамеры и взмыл вверх, освещая серые мрачные стены. Казалось, бетонный колодец, в который ее кинули, бесконечен. Но вот, на высоте метров 7-8, в одной из стен обнаружился проем. По крайней мере, туда можно спрятаться. Вряд ли тупые быки смогут взобраться следом за ней на такую высоту. Липкий конструкт из драгоценной книжки Нидельмана подошел как нельзя лучше. Минута, и девушка вскарабкалась по отвесной стене на самый верх, забралась в узкий боковой отнорок, проползла на четвереньках, следуя за светляком, пару метров и смогла выпрямиться во весь рост. Увидела пару каких-то вентилей, поддавшись мстительно-хулиганским побуждениям, принялась их открывать. Зачем, сказать бы не смогла. Просто так, вентили были ржавыми, резьба прикипела, но когда это было помехой, если в памяти навеки запечатлелись недельмановские конструкты, добавить силы рукам, нифиг делать, а теперь посильнее нажать, и слушать как сладостную музыку пронзительный визг проржавевшего металла, потом схватиться за другой и уже уверенно, без опаски, давануть. Тут-то и случилась осечка. Скрип сменился хрустом, и ржавый штурвал вентиля вместе с куском трубы остался в руках девушки, а из пролома прямо на нее хлынул поток воды. Алену спасло лишь то, что в предках у нее с недавних времен была щука. Девушка не захлебнулась, не свалилась вниз под напором воды, а вцепилась в перекладины невесть как подвернувшейся под руку лестницы и стремительно, не хуже какой-нибудь обезьянки, взобралась на самый верх. Тонкая металлическая дверца не стала серьезной преградой для нежных девичьих рук. Мало что соображающая Щукина вывалилась в полутемный коридор, мокрая до нитки, судорожно хватающая ртом воздух, в точности свежепойманная щука. Она уже была готова наобум кинуться по коридору, но тут появившаяся из-за спины мужская ладонь зажала ей рот, крепкая рука перехватила поперек тела, лишив подвижности, а знакомый голос шепнул на ухо: «Тихо, не дергайся, айда на выход». Алене потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что произошло. «Олежек», — пискнула она, отжимая воду со спины о грудь Песцова, — «ты пришел», — и едва не разревелась от радости и облегчения. «Цыц», — зло прошипел ей на ухо Песцов, — «рано расслабляться, сперва нужно выбраться отсюда». Щукина от таких слов чуть снова не разревелась, на этот раз от обиды, но сдержалась, вспомнив, каким образом попала в это место. «Стой, не вертись», — продолжил шипеть дрожайший супруг. Откуда ни возьмись, появились упругие теплые струи воздуха. В момент они согрели тело и высушили одежонку. «Готова идти?» — спросил Олег. «Тогда тихо, строго за мной, и чтобы ни звука. Все вопросы потом». Следом за главой клана Алена прокралась до ворот, пролезла в отверстие, проплавленное в толстом металле. На улице уже стемнело. Олег уложил супругу на какие-то невидимые санки, прилег рядом, и они вдвоем медленно заскользили над сугробами. Добравшись до полуразваленного забора, сани внезапно взмыли в воздух и стремительно понеслись над лесом, едва не задевая верхушки деревьев. В другое время Алена бы взвизгнула от радости, но сейчас удержалась и, прикусив кулачок, с восторгом впитывала ощущение скорости. Полет был недолгим. Летающие санки начали снижаться, замедляться, и вскоре опустились рядом с маленькой голубой машинкой Натальи Степановны. За рулем клевал носом охранник. Олег постучал в стекло. Водитель встрепенулся, узнал шефа и открыл дверцу. Алену посадили на правое сиденье, пристегнули. «Отвезешь на московскую квартиру», — распорядился Песцов. «Машину оставишь там же. Сам возвращаешься в имение. Транспорт на твое усмотрение. Как доберешься, дай команду, чтобы Даниш возвращалась из дворца. А ты?» — решилась влезть Алена. «А у меня запланирован еще один визит». Один из охранников глянул на монитор системы наблюдения. «Вот засада. Что случилось? Лениво отозвался второй. У девки в люксе камера сломалась. Что делать будем? Спец по камерам только завтра приедет. Посмотреть надо, заявил первый. Вдруг что с ней случилось? Да связать, чтобы ночь спокойно прошла. А то учудит что, а нас потом шеф наизнанку вывернет. Парочка амбалов протопала к бетонному мешку, в насмешку названному люксом. «Смотри, вода!» – воскликнул первый. «Ага, из-под двери бежит», – подтвердил второй. «Давай, приготовься, я открою». Один охранник снял автомат с предохранителя и направил ствол на дверь. Другой попытался открыть засов. «Ты смотри, заело!» – недоуменно пробормотал второй. Он надавил плечом и вновь попытался отодвинуть засов. Раз, другой, третью попытку он сделать не успел. Тяжелая железяка вылетела из двери вместе с проушинами, угодив охраннику в плечо, и не успел он осознать этот факт, как дверь люкса распахнулась настежь, и из нее хлынул могучий поток ледяной воды. В считанные секунды в нижний уровень подвала вылилось больше полусотни тонн воды, и она продолжала стремительно прибывать. Коротнули провода, и подвал погрузился в темноту. Вскоре сработала автоматика, остановив генератор. Тут забеспокоились и те, кто сидел уровнем выше. Резервное освещение работало от аккумуляторов, которые стояли на нижнем уровне. Их уже залило водой. Небольшие карманные и налобные фонари были не в состоянии осветить громадные помещения склада. Кто-то попытался спуститься вниз и тут же бегом вернулся с криками. Там вода, все затопило. Тут уже сомнений не осталось. Пора валить. Толпа людей, давя друг друга, рванулась наверх. Здесь дежурило 4 человека, смена охраны. Что такое? Всполошились они. Потоп, надо валить, открывай двери, не мельтешите, отрезал старший смены. Сейчас открою. В темноте, при скудном освещении, трудно заметить небольшие доработки ворот. Даже 2 ящика взрывчатки заметить проблема. Тем более, что Олег маскировал свои подарочки, рассчитывая на умеренный свет потолочных светильников. Старший отпер замок и налег на тяжелую створку. Он даже успел стронуть ее с места. Тут-то и жахнуло. Содрогнулась земля. Кувыркаясь, вылетели в фонтане огня ворота склада и, пролетев 20 метров, снесли часть забора. Выходить и спасаться было уже некому. На рассвете из дыры, оставшейся от ворот, полился широкий язык воды. К утру приморозило, и вода, вытекая, постепенно остывала, пока не останавливалась, превращенная в лед. Ледяная стенка все росла и, наконец, запечатала пролом ничуть не хуже стальных ворот. Глава 19. Где-то в назначенном месте. Точка рандеву ничуть не походила на скрытую под землей базу. По крайней мере, внешне. Может, где-то внизу имеются и обширные подвалы, и подземные ходы. Но сверху, небольшой двухэтажный особнячок, обнесенный невысокой, почти что декоративной оградой. Прежде, чем объявляться, Олег облетел домик по кругу. Искал схроны, потайные ходы, из которых могли бы выскочить отряды врагов. Ничего, он-то себе навоображал невесть что, мол, едва узнав о его появлении, выскочат несметные полчища ворогов, закуют его в тяжкие цепи, да начнут жилы по одной тянуть, кровушку по капле сцеживать или еще что-нибудь мерзкое да гадкое творить, но тем лучше. Сейчас, когда Аленка в безопасности, можно с этими и поиграть, но надо действовать быстрее, пока о разгромленной базе никто не узнал. Олег отправил сообщение в ИСП и скинул маскировку. Встал на краю леса за деревьями, так, чтобы из дома не видели, и набрал похитительский номер. Что, явился за своей девочкой? Гаденько хихикнул давишний голос. Подходи к ограде, тебя проверят, заберут лишнее, а потом будем говорить. Ты забылся? Рявкнул в ответ Песцов. Если через 5 минут я не увижу свою жену, от этого домика останется воронка 20 метров в глубину. Голос не испугался, заявил с мерзким смешком. Попробуй, может и выйдет, но тогда ты ее точно не получишь. И вновь, как и в прошлый раз, переменился. Нагло, со злобой, пригрозил. Хочешь получить девку, делай, что велено, и не брыкайся. Олег в свою очередь припугнул. Не хочешь по-хорошему, пеняй на себя. И двинулся вперед. Олег шел не торопясь, тщательно мониторя пространство вокруг себя, спереди, сзади, с боков, даже сверху и, насколько позволяли возможности, под землей. Чисто, пусто, даже несколько скучновато. Путь до калитки занял 10 минут. 10 минут напряжения, ожидания выстрела, ловушки, удара в спину или еще какой-то подлости. И все впустую. Никто ничего даже не попытался сделать, и это лишь усиливало паранойю. Кто-то все-таки за ним следил. Из дома, из леса, пока было непонятно. Но едва Олег остановился у калитки, как затрезвонил телефон. «Долго же ты шел», — съехидничал голос. «Боишься? Правильно делаешь». И опять, мгновенно переключившись на злобно угрожающие интонации, потребовал: «Теперь стой, не двигайся, мои мальчики тебя проверят». Едва голос замолчал, как телефон дернулся в сторону и, пусть и не сразу, но выскочил из ладони. Песцов наугад махнул рукой. Пусто. Махнул еще, никого не нащупал. А дорогой смарт, словно в насмешку, проплясал по воздуху вокруг мага и исчез. Эта потеря не испугала, но в немалой степени обескуражила и разозлила. Олег последовательно швырнул в дом с десяток воздушных лезвий, каждое последующее вдвое сильнее предыдущего, а в ответ получил лишь издевательский хохот. Казалось, само пространство потешалось над ним. Выскочили из карманов ключи и документы. Покрутились, дразня своего хозяина, и опять-таки исчезли в неизвестном направлении. Поймать воришек вновь не удалось. Песцов отскочил от ограды метров на 10 и принялся швыряться любимыми воздушными пулями, накачивая каждую из них по максимуму. С минуту в невидимый купол, закрывающий дом, бились конструкты. Все равно, что батарея градов накрыла площадь размером с хоккейную площадку. «Слабак», — громыхнул голос, — «струсил, вали отсюда, мальчик, я пришлю тебе фото твоей молодой жены под каким-нибудь африканским царьком». Голос напрасно старался, вывести Олега из себя у него не вышло, да и отступать Песцов не планировал, но ломиться в лоб на неизвестного противника было как минимум глупо. Маг принялся медленно обходить дом по кругу, пытаясь понять, против кого приходится сражаться. Получалось откровенно плохо. Дом стоял, как будто бы без особой защиты. «Бери и входи». Но при этом проломить оборону было не легче, чем щит высокорангового мага. Какая-то стационарная установка. С задней стороны дома была еще одна калитка. Песцов попробовал зайти оттуда. И опять кто-то невидимый принялся за дело. Только на этот раз он решил сдернуть с шеи амулетик, в котором сидела Милка. До сих пор домовая не влезала в разборки. То ли это было ей не по зубам, то ли не по чину, то ли еще что, но она тихо сидела в своем поместилище и носа наружу не казала. Но теперь, едва стоило неведомым татям задеть ее саму, выскочила и заверещала: «Ах ты клептоман, ах ты мурловаровская, да я тебя сейчас». На секунду Олег подзавис, не понимая, что происходит, но уже в следующую секунду сообразил: раз противника видит только Милка, значит, против него играет нежить. Открытие было потрясающее. Олег привык считать домовых и прочих кухонных трудолюбивыми, безусловно полезными и абсолютно честными существами. Здесь же нежить словно обезумела. Ох, поговорить бы по душам с тем, кто умудрился сотворить такую пакость. Песцов машинально почесал костяшки правого кулака, автоматически провел пальцами по родовому перстню. «Хозяин!» — вывел его из раздумья отчаянный крик Милки. «Хозяин, я его держу!» Олегу показалось, что рядом с домовой мутным силуэтом проявилась какая-то фигура, и он без раздумий и сомнений врезал с правой руки куда-то в середину зыбкого контура. Громыхнуло так, что заложило уши. Резерв за секунду опустел больше, чем наполовину. Полыхнуло и с синебагровым, кто-то пронзительно заверещал. Потом верещание сменилось причитанием, перемежаемым театральными стонами. В этот словесный поток вливались утешающие реплики домовушки. Олег прислушался. «Что ты убиваешься? Хозяин добрый, честный, заставлять не будет. Ты прежде кто был? Дворовый? Ну так и дальше будешь двором заведовать, следить, чтобы все чисто да аккуратно было. А заслужишь прощение, так хозяин тебе имя даст и облик пожалует. Вот как мне, ты лучше скажи, в доме другая нежить имеется? А как же?» — всхлипнул безымянный дворовый. «Хранитель там у нас, ох и злющий, с ним только глава совладать может, да еще совати, слуга его. И сила у этого хранителя такая, что даже думать против него страшно». Олег вновь погладил перстень, камень в нем ощутимо нагрелся, и тут словно прорезало. Вспомнились рассказы писца о сути родового перстня, мол, это заявка на собственность. Выходит, одним ударом он сейчас перевербовал дворового в свою пользу, но теперь, выходит, предстоит пересилить хранителя. Что там об этом писец болтал? Что можно сдохнуть от истощения, а если зацепиться за астрал, такое вообще возможно, чтобы напрямую в реальном времени подпитываться энергией оттуда? Надо попробовать, иначе победить этого монстра не выйдет. Песцов потянулся к предку, но проявляться там, у песца, не стал. Не было времени спорить со скаридным белым лисом. Зацепился частью сознания и проверил. Да, вот он здесь в реальности. И одновременно вот он там, в астрале. Ощущалась некая шизофреническая раздвоенность, но действовать она не мешала, что здесь, что там. Олег попробовал, потянул энергию, получилось. Резерв заполнился под завязку почти мгновенно. Ну а раз так, раз все работает, нечего ждать, надо действовать. Милка, посторожи вокруг, чтобы никто не помешал. И дворового тоже пинани, пусть отрабатывает паек. Слушаюсь, хозяин, бодро отрапортовала домовая. А Песцов набрал в грудь побольше воздуха, зачем-то зажмурился и ткнул перстнем прясла изгороди. Громыхнуло на этот раз как бы не вдвое сильней. Красно-синие сполохи заполонили пространство. Перстень словно прикипел к ограде, а Песцов ощутил, как его резерв стремительно иссякает. И он потянул силу из эфира в себя, стараясь компенсировать убыль. Теперь грохотало беспрерывно, а полыхало так, что и закрытые веки не спасали от слепящего света. Перстень потоком высасывал из Олега энергию. Конечно, запасы тут же пополнялись, но за это приходилось платить. Все тело немилосердно жгло изнутри, магические каналы, да и само ядро словно бы густо присыпали ядреным каенским перцем, но останавливаться, прекращать действие было нельзя. Да что там, если бы даже Олег и решил отступить, теперь это было невозможно. Только и оставалось, терпеть этот внутренний огонь, да качать через себя потоки энергии. Сколько всего понадобится, для привязки дома к новому хозяину хватало собственного резерва, но этот-то какой прожорливый. Светопреставление закончилось внезапно, бесследно исчезли разноцветные сполохи, перестало греметь, осталось лишь нестерпимое жжение в теле, да странное ощущение, будто магическое ядро вот-вот лопнет. Чтобы остаться на ногах, пришлось опереться всю эту же изгородь. «Милка», — прохрипел Олег, — «кто сейчас есть в доме? Живых никого?» Тут же ответила домовая. «А нежить кроме дворового имеется?» «Неа». Хранитель впал в спячку. «Тогда веди меня к кристаллу-накопителю, надо разобраться с этим домиком». Спускаться в подвал пришлось осторожно, по стеночке, чтобы не посыпаться со ступенек вниз головой. Ноги при каждом шаге норовили сложиться в коленях, отказываясь держать вес тела. Но Милка не торопила, просто маячила впереди, обозначая направление движения. Дверь в тайную комнату с накопителем была распахнута настежь, и из нее в центральный проход высовывалась пара тощих ног в дорогих штиблетах. Олег заглянул внутрь, протянув скрюченные руки к досухо вычерпанному кристаллу. В крошечной комнатушке лежала мумия. При жизни она была одета в дорогой костюм классического покроя. В карманах обнаружились носовой платок с монограммой, мобильник и все утащенные нежитью вещи. По-хорошему, тело стоило бы вытащить из комнатушки, но сейчас это было явно не по силам. Так бы и бросить тушку нехорошего человечка до приезда ИСП. Там слабаков не держат, они в раз утащат в свои мрачные подвалы иссохшие тельце. Но требовалось завершить привязку дома и сделать это прямо сейчас. Пришлось чуть ли не на четвереньках ползти к кристаллу, безуспешно стараясь не касаться покойника. Вообще-то Олег мертвецов не боялся, перевидал их достаточно много, но до этого дотрагиваться почему-то брезговал. Песцов дотянулся до основания кристалла, приложил перстень к нужному месту и даже застонал от наслаждения, когда распиравшая его энергия благополучно слилась в накопитель. Сразу откуда-то появились силы. Труп был оперативно вытащен в коридор, а комната заперта и скрыта магическим мороком. Теперь можно было отдохнуть и подождать безопасников. Олег сделал шаг, но тут же вернулся. Осторожно, стараясь не касаться сморщенных пальцев, больше похожих на обтянутые пожелтевшей пергаментной толщины кожей косточки, снял единственную действительно ценную вещь – родовой перстень. Теперь имя врага можно было узнать сравнительно легко, лишь предъявить этот перстень в магический архив, где-то в одной из московских квартир. Видок у Алены был, краши в гроб кладут. Хорошо еще, привезли ее домой глубокой ночью, и никто из соседей не видал чудес подвального макияжа. Девчонок Олег предупредил, они ждали, готовились, придумывали себе картины одна ужаснее другой. В реальности все оказалось намного скромней. Толстый слой грязи скрывал под собой несколько синяков, несколько царапин, пару сломанных ногтей и общую усталость. Но при виде подруги Маша с Верой все равно заохали, заахали, принялись раздевать девушку, скидывая одежки прямо у порога, все равно на выброс. Та вела себя вяло, заботам не сопротивлялась, но разговор поддерживать была не в состоянии. В четыре руки Алену повлекли в ванну, которую к тому времени уже приготовили домовые, уложили в теплую воду и вверили стараниям умелой горничной. Нежити, разумеется, девушку вымыли, смазали бальзамом, расчесали насколько возможно волосы и уложили в постель, а Маша с Верой вновь засели в гостиной. Раз привезли Алену, значит, вскоре появится и Олег. Просто так сидеть и наливаться чаем в ожидании супруга было скучно. Куда как приятнее занять друг дружку разговором. «Как ты думаешь, Алена переменится после этой истории?» — спросила Вера, сосредоточенно тренируясь размешивать сахар в чашке с чаем. Сложность упражнения состояла в том, что требовалось ни в коем случае не задевать ложкой стенки чашки, чтобы не было слышно ни единого звука. В чем сокровенный смысл этого ритуала, знали, наверное, только придумавшие его леди Соловянных островов 5, одно из древних названий Великобритании. «Трудно сказать», — поразмыслив, ответила Маша. «У нее хватает положительных качеств, например, трудолюбие, усидчивость, честность. Она далеко не дура, и порой способна мыслить вполне трезво, но все перечеркивают азарт, взбалмошность и нетерпеливость. У нее неплохие мозги, но срабатывают они, как правило, с замедлением. Измениться она может, но только если сама этого захочет. Заставлять здесь нельзя. Получается, нам нужно сделать так, чтобы она захотела». «Почему нам?» — спросила Маша. «Объясни, если не трудно». «Так-то я не против, но мне хочется понять ход твоих мыслей». «Все просто. Посмотри, как занят Олег, а кроме этого он еще и учиться успевает. Теперь ему пришлось все бросать и спасать Аленку, разбираться с похитителями, с полицией, с безопасниками. А когда все дела переделает и придет домой, ему придется вместо отдыха воспитывать одну слишком шуструю особу, которая начинает думать только тогда, когда косяков наворотит». «Звучит логично», — кивнула Маша. «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю Олега сразу, как он появится, уложить в постель, а едва проснется Аленка, организовать ей головомойку и пояснить все последствия, которые могли наступить, но не наступили. Ну и чуть-чуть преувеличить для усиления эффекта». «Ага», — подхватила Каракалова. «Обрисовать возможные варианты наказания, и тоже чуточку преувеличить. А потом, когда Олежка примется разбирать дело, одной обидчивой натуры выступить на его стороне. Главное, не передавить», — покачала головой Вера. «Представляешь, что будет, если эта самая натура решит, что против нее ополчился весь мир?» Где-то в поместье рода Кабриных старый Кабрин сидел в своем кабинете. Уже перевалило за полночь, а известие от слуги все не поступало. Кабрина с новой силой принялись терзать дурные предчувствия. Звонить сам он не собирался, это было ниже его достоинства. Проявлять нетерпение главе рода тоже не полагалось. Промаявшись еще пару часов, Кабрин попытался задремать в кресле. Не вышло. Уютный диванчик сна тоже не принес. Когда за окном черное небо слегка посерело, глава вызвал слугу. «Слушаю, господин», — почтительно поклонился слуга. Кабрин автоматически оценил позу. Стоит прямо, глаза в пол, говорит почтительно, вроде, наказывать ни за что. «Позвони Саватию и на склад. Как получишь информацию, доложи». «Слушаюсь, господин». Слуга с поклоном удалился и вновь поскребся в дверь кабинета уже через 5 минут. «Телефоны не отвечают, господин. И Савватий молчит, и склад». Кабрин медленно выдохнул, успокаивая нервы. Слуга нервно сглотнул, услыхав змеиное шипение. «Ты знаешь дом Савватия?» — спросил, наконец, глава. «Да, господин». «Возьми машину и отправляйся туда. Найди Савватия, поговори с ним, передай мое неудовольствие и возвращайся. Доложишь о том, что узнал. И пошли еще кого-то на склад, пусть узнает, что произошло, и доложит». «Слушаюсь, господин». Слуга ушел, а глава еще раз прикинул. «Допустим, Савватий может спать, хотя должен отвечать на звонки в любое время дня и ночи. Но на складе круглосуточно бодрствующая охрана. Если там не отвечают, значит, что-то случилось. И это что-то весьма гадкое». Кабрин понял. Пока не получит информацию, уснуть не сможет. Он снял трубку внутреннего телефона и приказал принести себе кофе. Глава 20. Где-то в одной из московских квартир. Уже светало, когда от Олега пришло сообщение. «Заканчиваю дела, непременно буду к ужину. Целую». Вера, увидев это, «целую», зарделась. На лице ее появилась мечтательная улыбка, а взгляд устремился куда-то в бесконечность. Правду сказать, подобные приписки случались нечасто. Это было как бы не в первый раз. Маша какое-то время наблюдала за подругой с толикой зависти во взгляде. Потом хлопнула по столу ладонью, прерывая романтические грезы. Хорош, еще намечтаешься. Так и быть, уступлю тебе эту ночь. Помилуешься с Олежкой, насколько у обоих сил достанет. А я уж завтра, или когда там случай выйдет. О, домовые докладывают. Наша спящая красавица пришла в себя. Идем, устроим ей с утра пораньше хорошую головомойку. У меня после второй бессонной ночи подряд как раз настроение подходящее. Там, глядишь, и Олег вернется, а я, наконец, спать уйду. Алена проснулась в собственной комнате, в собственной постели. И это было настолько хорошо, что все неприятности предыдущих дней почти что забылись. Правда, немного мешали синяки от антимагических браслетов. Ну да ничего, Маша знает целительный конструкт. Поди, не откажет подруге. Девушка вскочила с кровати и, напевая, принялась за утренний туалет. Она как раз успела умыться, одеться, расчесать волосы и даже с помощью горничной заплести косы, как в дверь постучали. «Входите!» – весело крикнула она, продолжая разглядывать себя в зеркало. Обнаружила непорядок и, пользуясь случаем, попросила: «Маш, у меня тут на щеке царапинка, убери, пожалуйста, тебе не сложно, я знаю», и осеклась, увидев серьезные, нахмуренные лица подруг. Попыталась прояснить ситуацию: «Девочки, вы чего, все же закончилось?» «Ну да, я накосячила, но ведь, вроде, обошлось без последствий, а перед Олежкой я отдельно извинюсь самым тщательным образом, гарантирую, он останется доволен». «А перед нами ты извиняться не собираешься?» — мрачно заметила Маша. «Или думаешь, что нам все это легко далось?» «Ну извините», — недоуменно пробормотала Алена. «Но я же не хотела». «А что ты хотела?» — гневно спросила Вера. «Ты о чем вообще думала, когда в Воронеж сорвалась? Наверняка ведь собиралась Олегу скандал закатить, сцену устроить. А из-за чего?» «Из-за того, что тебя, такую красивую, не оценили, что не похвалили и сходу не простили. А какое ты вообще имеешь право скандалить? Не забудь, это не он за нами бегал, а мы просились за него замуж». Алена переводила взгляд с Маши на Веру и обратно, не вполне еще понимая, что такого случилось с подругами. А Вера тем временем продолжала: «Мы все трое сейчас живем за Олега в счет. У нас кроме родового имени ничего собственного и нет. Ты заявляешь какие-то права, что-то требуешь. А что ты сама принесла клану? Ничего, кроме проблем». «Какие проблемы? Вы о чем вообще?» — захлопала глазками счастливо спасенная. Маша и без того была на взводе, а такая откровенная, чуть ли не нарочитая тупость окончательно вывела ее из себя. Прятать эмоции она не собиралась. «Не прикидывайся глупее, чем есть на самом деле», — рявкнула она. «Тебя похитили. Ты, жена главы рода. Что должен сделать Олег первым делом, как только выяснит, кто рискнул такое сотворить? Ну, соображай быстрее». Алена побледнела как мел. Видимо, до нее, наконец, дошло. С трудом она выговорила дрожащими губами: «Об объявить войну». «Вот именно», — припечатала Каракалова. «Род, решившийся на такой шаг, наверняка сильный и богатый. Тонны оружия, миллиарды денег, тысячи бойцов и, возможно, высокоранговые маги. И против этой всей махины один Олег с десятком бывших бандитов. И все это случилось из-за тебя, из-за твоей несусветной дурости и запредельного самомнения. Думаешь, почему мы все это время ходили строго втроем? Почему не выезжали из Москвы, чтобы не давать врагам клана возможности захвата заложников? А ты эту возможность обеспечила. Просто взяла и сказала всем желающим: вот она я, делайте, что хотите. Ты подставила весь клан, всех нас, и Олега в первую очередь. Зачем ему решать вопросы ханства, подготавливать технологический прорыв, зарабатывать деньги тебе на платье к очередному балу? Нет, он должен все бросить и бежать спасать свихнувшуюся скандалистку. Олег приедет вечером, когда закончит исправлять все то, что ты натворила. А ты пока подумай над тем, что ему скажешь». Алена уронила руки, глаза ее набухли слезами. «А еще подумай», — в завершение экзекуции прибавила Вера, — «какое наказание полагается тому, кто настолько сильно подставляет рот, из-за кого глава вынужден рисковать жизнью». Девушки вышли, оставив Алену совершенно уничтоженной. Не так, совсем не так она представляла себе возвращение домой. Маша с Верой спустились в гостиную. Хоть ночь и прошла без сна, а желудок свое все равно просит. «Знаешь, подруга», — с необычной интонацией произнесла Маша, — «а ведь мы с тобой такие же иждивенки, что и Аленка. Только и отличий, что дури в башке поменьше. И абсолютно все, что у нас есть, статус, деньги, относительную свободу, даже эту квартиру, мы имеем лишь потому, что удачно вышли замуж. По дому шустрит нежить, которую опять же привез Олег, вести хозяйство не нужно. От нас только и требуется, что получить приличное образование. И раз мы пока не приносим пользы клану, давай хотя бы покажем Олегу, что понимаем свое положение и ценим его труды. Предложение замечательное, одобрила Вера. А как мы это сделаем? Лично у меня вариантов не слишком много. Вернее сказать, только один. Вот давай подумаем, и к вечеру как следует подготовимся. Заодно и Аленке пример подадим. Где-то в поместье рода Кабриных, человек, посланный на склад, вернулся первым. Памятуя о том, что случается с послами, приносящими дурные вести, он предпочел бы сейчас любую другую участь, лишь бы не стоять перед разгневанным хозяином. «Господин», — произнес он белыми от ужаса губами, — «склад уничтожен. Как такое могло случиться?» — прошипел глава. «Очевидно, диверсия, господин. Ворота склада взорваны, а сам склад, по-видимому, затоплен. Проем ворот закрыт огромным языком льда, но с обратной стороны в резервных воротах прожжено отверстие, позволяющее пролезть человеку. Сейчас оно тоже заблокировано льдом. Глаза Кабрина почернели, зрачки превратились в желтые вертикальные щели. Повинуясь еле заметному жесту руки, слуга пулей вымелся из кабинета, радуясь, что на этот раз ему повезло уцелеть. Кабрин был вне себя от ярости. Потери не смертельные, но крайне чувствительные. Срывались поставки, некуда стало завозить новый товар и предъявить некому, поскольку все, и товар, и поставщики, и покупатели, насквозь нелегальное. Но кто мог покуситься? Теоретически, такое могло быть по силам все тому же Песцову, если он решил спасать свою девку. Но он не мог знать, что она там, никак не мог. Или мог, ответов не было, а предположения всегда остаются лишь предположениями. Когда пришел слуга, отправленный к Саватию, глава уже слегка поостыл, взглянул вопросительно, мол, докладывай, господин, когда я добрался к дому Саватея, там вовсю хозяйничала имперская безопасность. Они все посмотрели, обыскали, но ничего с собой не забрали, то есть, почти ничего, лишь тело Саватея. Кабрин подался вперед, он умер, как это произошло, я не знаю, господин, но тело его было до предела иссохшим, будто пару месяцев вялилось где-нибудь в Аравийской пустыне. Это плохо, очень плохо. Ненависть к мерзким убийцам буквально душила главу, так что последние слова он почти что прохрипел. Что еще ты видел? Слуга до смерти боялся этого момента, но смолчать боялся еще сильнее. Там был Песцов, господин. Он уехал с людьми из безопасности. Ты побывал в доме? Нет, господин. Песцов, уходя, приказал хранителю никого не пускать. Я попытался войти, но был остановлен. Песцов, гнев главы, казалось, стал физически ощутимым. Приказал хранителю, моему хранителю, за спиной Кабрина возникла призрачная фигура огромной змеи. Смотреть на нее было выше сил слуги. Он рухнул на пол и сжался в комок, пытаясь хоть как-то укрыться от волн ужаса и ненависти, заполнивших весь кабинет. Когда глава несколько успокоился, перед ним на полу в луже собственных выделений лежал трясущийся безумный абсолютно седой старик. Придя в себя, глава рода Кабриных принялся рассуждать. Песцов смог приказывать хранителю. Это значит, что он вступил с ним в противоборство и победил, полностью опустошив перед тем накопитель особняка. А ведь тамошний кристалл был вдвое больше обычных, уникальная находка. В этом свете понятна и смерть Саватея. Он пытался в меру сил пополнить запасы энергии в доме, и был выпит до донышка. В какой-то степени, это и хорошо, высп умеют спрашивать, а труп никому ничего рассказать не сможет. Но раз Песцов пошел биться с хранителем, значит, был уверен, что его жена в безопасности. Значит, и склад, его рук дело. Но как он узнал, где ее прячут? Предательство, телефон плямкнул, принимая сообщение. Кабрин, едва прочтя, зашипел и швырнул ни в чем не повинный аппарат в стену, только брызнули во все стороны осколки пластика. Московский филиал имперского магического архива уведомлял, что Максим Кабрин официально, с соблюдением всех положенных процедур, отказался от статуса наследника и объявил о выходе из рода. Кабрин-старший медленно опустился в кресло. Действительно, предательство. Его предал собственный сын. Вот уж от кого он не ожидал удара в спину. Других прямых наследников не оставалось, да и остальные варианты были под вопросом. Не было сомнений, в этом виноват Песцов. И он, конечно, ответит за все, что сделал, но не сейчас. Маг, способный пересилить хранителя в его собственном доме, это минимум 4-й ранг. По слухам, такой сейчас у императора. Щенок невообразимо быстро развился и достиг такого уровня могущества, что атаковать его в лоб теперь сродни самоубийству. Нужно действовать хитро, строить многоходовые интриги, заключать союзы, искать способы и выжидать удобного момента. Это задача не на один год. А раз так, надо сосредоточиться на главном. И для начала посетить обиженные императором рода. Орловых, например, или Оленевых. Где-то в управлении ИСП. Генерал Пастухов, прочтя докладную записку, схватился за голову. Это же полный караул. Похищение, незаконное использование имущества Министерства обороны, наверняка криминал, и хорошо еще, если только контрабанда. А то 2 года назад Песцов в своем Воронеже такое откопал. 3 месяца потом и полиция, и безопасность на ушах стояли, замешанных в деле пачками арестовывали. А ведь с виду казались такими приличными людьми. Теперь предстоит этот подвал проверять. И до весны, покуда ворота сами оттают, ждать нельзя, император не потерпит промедления. А работы там просто адово количество. Растопить ледяные пробки, откачать воду, спуститься в подвал и разобраться, что же такого там делали, что понадобилась неслабая охрана. Еще одна проблема, сам особняк, дом, по данным реестра недвижимости, принадлежал простолюдинам. Но откуда в доме взялась нежить? Да не простая, а целый хранитель, и, главное, каким образом неизвестный злодей умудрился из лояльных людям существ сделать агрессивных маньяков? Вряд ли хозяин дома занимался такими вещами самостоятельно, но никаких связей, ни одной ниточки к сильным родам не обнаружилось, да и к слабым тоже. Опять тупик.